«Собирайся, боярин, поедем в Новогрудок», — мироучтиво, но и требовательно произнес Ставр. «Присаживайся, Ставр», — сказал боярин, одновременно предлагая жестом место на лавке дружинникам и, помолчав, добавил. «Гость в доме, бог в доме». «Некогда рассиживаться, боярин», — ответил Ставр, проходя к столу. Дружинники остались стоять у двери. «Кому это я понадобился, да еще столь спешно?» — пробовал еще утвердиться в своем боярском положении Малибож. «Тысяцкий воевода Доброслав, дворецкий воевода Збыслав, дядька воевода Радослав да владыка Кирилл хотят тебя видеть. Они мне не указ, а ты не имеешь права». «Указ, боярин, указ, вели собираться», — спокойно, но твердо сказал Ставр. «А мое право на твоем дворе». «Посмотри». И сам подошел к окну, как бы приглашая боярина посмотреть на размещавшихся на отдых дружинников. На взмыленных конях ни с чем вернулась погоня за посланцем Малибожила. Гремя сапогами и оружием, дружинники поднялись в светлицу. «Не догнали», — виновато сказал один из них. «У него свежий конь, надо думать, лучший боярской конюшне. Да и время выиграно». «Надо было стрелой попробовать догнать». Он сам, как стрела, помчался. Ставр отпустил дружинников и обратился к Малибожилу. «Куда и зачем гонца послал, боярин?» Малибожил, которому на исходе был пятый десяток лет, устало опустился на скамью и задумался. Ставр не торопил. Установилась тишина. Со двора доносились споры челяди с дружинниками. В коридоре тихо поскрипывали половицы под ногами. Дружинник широкими, привыкшими ко всякой работе пальцами, снял нагар со свечей. «Думай, боярин, думай!» — напомнил о времени Ставр. После этих слов Малибожил встал на колени перед большим иконостасом и стал молиться о здравии жены и детей, несколько раз с чувством стукнувшись лбом об пол. В конце молитвы он громко, чтобы слышали Ставр с дружинниками, произнес. «И явится над ними Господь, и, как молния, вылетят стрелы его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». После молитвы Малибожил, ничего не утаивая, рассказал то, что уже было ведомо Ставру. Рано утром, выждав, когда лошади съедят заданный корм, тронулись к поместью боярина Григория. На крыльце Малибожил простился с семьей, двумя взрослыми дочерьми и подростком сыном. Прощание с женой затянулось. Дочери всхлипывали, а рыдающую боярыню сенные девки унесли в дом. Слуги подвели боярину коня, который покачнулся под его грузным телом. Статью, ухоженностью жеребец выгодно отличался от лошадей-дружинников. И одежды боярин выделялся, оделся во все лучшее. Походный плащ темного сукна, подбитый легким мехом, покрывал плечи и спину. Высокая бобровая шапка, красный, шитый серебром и золотом кафтан, все подчеркивало боярское достоинство. Меч был отделан серебром и пластинами из оленьего рога. Сопровождали боярина двое вооруженных слуг. Тронулись резво. Малибожил ехал рядом со Ставром, впереди отряда. Боярин Григорий сам встретил дружинников и пригласил на отдых. Ставру он виновато сказал. «Я решил в бега не подаваться. Вина невелика, а вось проститься». И, оправдывая себя, добавил, «Отец часто говорил мне, что награда ждет того, кто безропотно покоряется судьбе, и наказание того, кто дерзает противиться ей». Ставр, которому и самому не нравилось это насилие над боярами, угрюмо молчал. Через короткое время и Григорий присоединился к отряду. Поместья Лазаря самого боярина не оказалось. С семьей и пожитками он выехал, как сказали дворовые, в сторону Волковыска. Ставр распорядился тотчас ехать в Новогрудок. Обычным порядком. Часть дружинников спереди, а часть сзади. Отряд повернул в обратный путь. В Новогрудке разбирательство с боярами было недолгим. Открылось, что никаких действий непосредственно против Миндовга и его сторонников не предполагалось. Просто бояре хотели, разумеется, вместе со своими семьями, людьми и землями отойти в Волковыское княжество под власть тамошнего князя. «Так водилось на Руси», — оправдываясь, сказал Малибожил. Они обязались со своими людьми включиться в подготовку к приезду Миндовга. Тем более, что в Новогрудке строительство продолжалось. Постоянно не хватало камней и леса, рабочих рук, подвод, лошадей. По расчетам Доброслава в нужные сроки едва-едва укладывались. Да и недовольство людей стало проявляться. Об этом часто доносили дружинники. Сам же Доброслав слышал, как одна новогрудчанка в сердцах желала другой. «Чтоб твоему мужу бревна в Новогрудок возить!» Тем не менее, к пятидесятнице Новогрудок изменился. Восковой желтизной выделялись свежесрубленные дома. Потеснив торговую площадь рядом с бывшим княжеским двором, появился новый, правда, не больше, не выше, Изяславова. Доброслав не захотел, чтобы дворец Миндовга чем-то превосходил прежний княжеский. В заботах проходили дни. Отошло время кукуек, и наступила середина, макушка лета. Который уж день стояла жаркая солнечная погода. Разъезженные дороги пылились. В один из таких дней Доброслав и Андрей в сопровождении нескольких дружинников ехали к боярину Ярославу. С ним была договоренность, что за умеренную плату он поставит в лесу недалеко от Немана охотничий дом и необходимые постройки, где Миндовг мог бы отдыхать в тиши и уединении. Доброслав с уважением относился к Ярославу. Учен, а потому и мудр, и в Христа верил искренне. В походе или в застолье все с удовольствием слушали его рассуждения. Говорил, будто непреложные истины излагал. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И если кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Не судите, да не судимы будете. Прощайте, и прощены будете. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Блаженнее давать, нежели принимать». Правда, когда он говорил о том, что нужно любить врагов ваших, благословлять проклинающих вас, благотворить ненавидящих и молиться за обижающих и гонящих вас, многие сомневались в искренности боярина,